Глава 39. Опасная авантюра. С высоты башни словохранилища открывался прекрасный вид. Слева медленно вращается огромное колесо Нон-Лондона-1. За ним, совсем близко, мерцают строения Фантомбурга. Справа — темные черепицы страны крыш. Тускло поблескивает прямое лезвие реки, рассекший Нон-город пополам, а по обеим сторонам ее уставились друг на друга два припавших к земле громадных железных крокодила. Блуждающие звезды, словно светящиеся насекомые, ползают по ночному небу, и спешит куда-то воздушный автобус, на мгновение закрывая собой сияющую лунью-шалунью. «Видите, вон там...» Маргарита Скрэплс протянула руку. Диба посмотрела в ту сторону, куда указывала библиотекарша-экстремал. Группу жилых зданий в самой середине панорамы бесконечных крыш и причудливых архитектурных сооружений, то в виде громадной тигровой лапы, то яблочного огрызка, а то еще более экстравагантного предмета, накрыла какая-то зловещая тень. «Черт побери!» — сказала Диба. «Действительно!» Целый квартал Нон-города был погружен в непроницаемый мрак. Тусклый свет луньи-шалуньи не позволял видеть подробностей, но все-таки Диба смогла разглядеть, как из этой кляксы тянулись темные языки. Извиваясь, будто гигантские пиявки, они лизали дома, оставляя на них грязные пятна копоти. Словно огромный спрут опустился на город и лежал там, шевеля своими страшными щупальцами. Маргарита показала Дибе еще одно место, где происходило то же самое, а потом и еще одно, и еще. Весь Нон-Лондон был покрыт этими зловещими пятнами враждебного дыма. Это были районы, захваченные смогом. «Работа у меня интересная», — рассказывала Маргарита Скрэплс, — «и разнообразная. Например, натянуть брезент над шахтой, когда идет дождь. Казалось бы, чего проще, но это тоже надо уметь. Ну и много всего разного. Каталогирование, перегруппировка фондов. Стеллажи просто в ужасающем состоянии. А если представить, что у нас тут на полках собрано все, что когда-либо было написано, включая утерянное... и за этим нужно следить, то можно понять, что работы хватает. А среди книг, бывает, попадаются очень интересные, просто дух захватывает. Когда я еще начинала, всегда с нетерпением ждала, когда же придет новая интересная заявка, особенно на те книги, которые искать надо там, внизу, на глубине. Наденешь, бывало, обмундирование, приладишь пояс безопасности, амуницию, в общем, все как полагается, и отправляешься на поиски. Приходилось проделывать не один километр, пока найдешь то, что нужно. Чем глубже полка, тем меньше порядка. Но, знаете, с годами вырабатывается особый нюх, и опытный книгонер способен найти нужный том где угодно. Но это не так-то просто. Иногда уходит неделя, а то и больше на поиски заказанной книги. Она говорила негромко, словно разговаривала сама с собой, и глаза ее горели мечтательным огнем. Работа, конечно, опасная. Всегда существует риск. Охотники за книгами, дикие звери, несчастные случаи тоже бывают. Веревка там порвется, еще что-нибудь. Бывает, отправится книгионер на поиски и пропал. Вот был случай. Сейчас расскажу. Лет 20 назад заказали нам одну книгу. Я до сих пор помню название. «All right», — ответил Бартлиби. Ну вот, я тоже входила в эту поисковую группу. Во главе ее был Птолемей Йес. Мой учитель, между прочим, считался лучшим библиотекарем за всю историю башни. Мастер экстра-класса. Ну вот, ищем неделю, ищем другую, третью. Запасы еды подходят к концу, надо возвращаться. На душе, помню, погано. Еще бы, кому нравится проигрывать. Но когда обнаружили, что с нами нет нашего Птолемея, стало еще хуже. Правда, поговаривали, он нарочно ушел. Не смог, мол, перенести мысль, что не удалось отыскать эту чертову книгу. Ходят слухи, что он все еще там, в башне словохранилища. Живет за счет книжных обезьян и продолжает свои поиски. Найдет книгу — вернется. Маргарита глубоко вздохнула. «Извините», — сказала она, — «что-то я слишком расчувствовалась. Нет опасности, я не боюсь, нисколько. Но вот одного не понимаю. Как можно работать в условиях войны? Ведь ситуация все хуже и хуже. Смог может перейти в наступление в любую минуту. Постоянно надо быть наготове, чтобы не допустить нападения на башню. А как? Мы ведь этому не обучены. Одна надежда. Может, на высоте смоглеры ветер будет разгонять». «А что случилось с теми людьми, ну, которые там жили?» — спросила Диба. «В районах, захваченных смогом? Бежали, конечно». «А кто не успел?» — Маргарита покачала головой. «Остались там навсегда. И тем, кто выжил, вернуться обратно теперь никак. Дышать-то там нечем. Говорят, сейчас оттуда по ночам выползают какие-то, в общем, твари. Устраивают пожары или засады на людей. Ванькоманы всякие, бывшие мертвые. А вот еще смоглодиты. Эти вообще непонятно кто. Из химикалий вывелись». «Я не знаю, что тут у вас происходит на самом деле», — сказала Диба. «Зато мне хорошо известно, кто играет в этих событиях самую активную роль. Этого человека зовут Бенджамин Нетвердайбл». «О, да, да, вы совершенно правы», — горячо закивала Скрэплс. «Значит, вы тоже так думаете?» — удивилась Диба. «Слава богу, сами догадались, что ему доверять нельзя», — подумала она. «Да-да», — продолжала Маргарита, — «если бы не доктор Нетвердайбл, мы бы все давно пропали». «Вот оно что», — подумала Диба. Она хотела было растолковать бравой книгонерке, что она не права, потому что... Но, вспомнив, с каким жаром Маргарита Скрэплс говорила о Нетвердайбле, не решилась. «Своего зомбика я, правда, еще не получила», — между тем продолжала та. «Его зонтейшество делает все, чтобы как можно скорее обеспечить зомбиками всех, без исключения. Но сначала они должны пройти вулканизацию по формуле доктора Нетвердайбла. У меня-то деньги есть. Я сама могу заплатить за зонбик. Но герр Зонталомайстер и слышать не хочет ни о какой плате. Вон там, видите, Питер недоедала». Она показала пальцем на одного из своих коллег, который трудился неподалеку. «Так вот он уже получил зонбик. И слава богу, потому что буквально сразу же подвергся нападению смога. А уж действует он, ну, просто как в сказке. Я имею в виду зомбик, конечно. Питер мне лично рассказывал. Ничего не надо знать, он сам все делает. Он полностью запрограммирован и обучен, что надо делать. Питеру даже не пришлось подставлять его под пули. Зомбик сам прыгал в его руке и все отбил. Ни одна даже не коснулась его». «Я видела, как это происходит», — сказала Диба. «Это большая честь — помогать такому человеку», — продолжала Маргарита. «Каждый день, ну, иногда через день, мы получаем от доктора Нетвердайбла заявки на все новые эзотерические книги. По химии и по магии, по магической химии, по химической магии. Чтобы отыскать какой-нибудь из этих томов, доложу я вам, приходится порой совершать довольно трудную экспедицию. Но, как говорится, игра стоит свеч, ведь эти книги ему крайне необходимы. А в последнее время смог совсем обнаглел. И если б не зомбики господина Нетвердайбла, он давно бы уже захватил весь Нон-город. А вот с помощью нашего доктора у нас остается шанс выжить». «О, да! Эта женщина страстно верила в Бенджамина Нетвердайбла и его формулу». Диба лихорадочно соображала. «Как же лучше поступить в такой ситуации? Может, просто взять и объявить всем открыто? Послушайте, Нетвердайбл не тот, за кого себя выдает». «Нет, только нет. Такой шаг, скорее всего, ни к чему не приведет. Скорее, наоборот. Маргарита, например, просто подумает, что она сошла с ума. А ведь таких большинство. Хорошо, хоть если так... А то и вообще примут ее за шпионку и провокаторшу, которая работает на стороне смога. А кому хочется кончить дни в камере нон-лондонской тюрьмы или всю жизнь провести в бегах и от всех прятаться? Кому угодно, только не Дибе. Да и восторженность, с какой Маргарита говорила о Нетвердайбле, вызвала у Дибы сомнения в правильности ее собственных умозаключений. Вдруг она все-таки ошиблась, и Нетвердайбл не враг. может плюнуть на все и вернуться назад, — думала она. Но стоило ей только представить долгий и опасный спуск по ступеням книг, как ее бросало в дрожь. Еще неизвестно, чем это может кончиться, но больше всего ее угнетало чувство неопределенности. «Пока я до конца не буду уверена, что Нетвердайбл лжет, ни в коем случае нельзя никому рассказывать о своих сомнениях», — думала она. «Я ведь тоже могу ошибаться, но если я все-таки права, тогда Нон-Лондону угрожает нешуточная опасность». Она окинула взглядом панораму Нон-города, соображая, что же делать. Ей бросились в глаза мерцающие силуэты зданий Фантомбурга, расположенного относительно недалеко. И вдруг она вспомнила, что ей однажды рассказывал про его обитателей Обадей Финк. Крыши домов Фантомбурга были окружены зыбким ореолом. Их очертания постоянно менялись. На таком расстоянии Диби казалось, что они колеблются, словно бледные языки холодного пламени. Нет, при чем тут Фантомбург? Да и не очень-то хочется связываться с городом призраков и его обитателями. Но где еще можно получить столь необходимую ей информацию? За что зацепиться? Нет, больше негде. Она тяжело вздохнула. Похоже, придется ввязаться в довольно опасную авантюру. «Надо же как-то получить твердые доказательства, — думала она, — окончательные и бесспорные, чтобы никому и в голову не могло прийти, что я сошла с ума. Вы не могли бы подсказать, как лучше спуститься вниз? — спросила она. — И еще, что вы знаете про Фантомбург и про его привидения?»